Глава 4. Гарольд и постояльцы гостиницы. Гарольд Фрай был долговязый человек, шагавший по жизни, втянув голову в плечи, как будто опасался удариться головой о низкую притолоку или получить щелчок бумажным катышком, запущенным неизвестным злоумышленником. Когда он появился на свет, мать посмотрела на врученный ей сверток и пришла в ужас. Она была совсем молода, ее губки напоминали бутон пиона, а муж, до войны представлявшийся сущей находкой, впоследствии ей таким уже не казался. Никакого ребенка она не хотела и не знала, что с ним делать. Мальчик скоро сообразил, чтобы как-то удержаться на плаву, надо оставаться в тени, притвориться, будто тебя тут и вовсе нет. Иногда он играл с соседскими детьми, но больше подглядывал за ними из-под тишка. В школе Гарольд так старательно тушевался, что часто сходил за тупицу. Уйдя в 16 лет из дому, он начал самостоятельную жизнь, пока однажды вечером на танцах не встретился глазами с Марин и не влюбился без памяти. В Кингсбридж молодоженов привела работа в пивоваренной компании. 45 лет Гарольд проработал в одном и том же качестве, агента по сбыту. Он никогда не выставлялся, работу свою выполнял незаметно, но добросовестно, не добиваясь ни внимания начальства, ни продвижения по службе. Его товарищи по работе не отказывались от коммивояжерства и от высоких должностей, а Гарольд был доволен тем, что есть. Он так и не завел себе ни друзей, ни врагов, а перед выходом на пенсию попросил не устраивать торжественных проводов. Одна девушка из управления все же предложила быстренько устроить по этому случаю складчину, но лишь немногие в коллективе близко общались с Гарольдом. Кто-то припомнил, будто однажды он попал в какой-то переплет, но в чем суть дела, никто не знал. Последний его рабочий день выпал на пятницу, и, вернувшись домой, Гарольд мог предъявить жене в качестве поощрения за многолетний, занявший большую часть жизни труд, лишь богато иллюстрированный путеводитель автолюбителя по Великобритании и ваучер для покупок в Трэшерс. Трэшерс – торговая сеть по сбыту алкогольной продукции. Книгу поставили в лучшей комнате на полку рядом с прочими ненужными вещицами, на которые никто не удосуживался даже взглянуть. Ваучер так и остался лежать в конверте. Гарольд не брал в рот спиртного. Он внезапно пробудился от сосущего голода. За время сна матрац не только отвердел, но и успел сползти в сторону, а поперек ковра на полу пролегла полоска света. Что такое Марин сотворила со спальней, если окна оказались на другой стене? И что она сделала с обоями? На них там и сям вдруг появились цветочки? И только тут Гарольд вспомнил, что заночевал в небольшой гостинице к северу от Лодисвелла, и что он идет пешком в берег, чтобы Куинни Хеннесси могла жить дальше. Гарольд и сам прекрасно отдавал себе отчет в том, что его затея грешит массой непродуманных деталей. У него не было ни подходящей обуви, ни компаса, не говоря уже о карте или смене белья. Хуже всего в его походе, как ни странно, дело обстояло с самим походом. Гарольд не подозревал, что предпримет его, пока не пустился в путь. И даже если оставить в стороне непродуманные частности, у него не было никакого четкого плана. Деваншерские дороги он знал неплохо, поэтому решил просто-напросто держать курс на север. Гарольд взбил обе подушки и, опершись о них, сел на кровати. Левое плечо ныло, но в общем и целом он чувствовал себя отдохнувшим. Уже много лет он так хорошо не высыпался, и его не тревожили сны, обычно приходившие к нему под покровом ночи. Стеганное одеяло на постели было сшито из той же цветастой материи, что и шторы, а под старинным обшарпанным сосновым шкафом притулились тапочки для парусного спорта. В дальнем углу номера размещалась под зеркалом маленькая раковина. На широком кресле, обитом выленившим синим бархатом, словно укор, лежали скромной кучкой брюки, рубашка и галстук Гарольда. Перед глазами вдруг всплыла картина. Дом его детства и разбросанные где попало мамины платья. Гарольд и сам не знал, откуда явилось это воспоминание. Он перевел взгляд на окно, пытаясь подумать о чем-то таком, что пресекло бы происки его памяти. Интересно, Квинни уже знает, что он идет к ней? Может быть, она как раз сейчас об этом думает? Позвонив в хоспис, Гарольд пустился преодолевать подъемы и изгибы шоссе В-3196. Непреклонный в своем решении, он миновал множество полей, строений, деревьев, перешел мост через реку Эйвон, а мимо него все это время нескончаемым потоком неслись машины. Ничего из увиденного он конкретно не запоминал, радуясь лишь, что каждая оставшаяся позади веха сокращает расстояние между ним и берегом. По пути он иногда делал остановки, чтобы справиться с одышкой. Несколько раз приходилось поправлять обувь и вытирать лоб. В Лодис Вэлли он зашел в паб утолить жажду, там-то и разговорился с распространителем спутниковых антенн. Когда Гарольд поведал ему о своем намерении, парень так поразился, что от души хлопнул собеседника по спине и призвал всех в пабе послушать его историю. Гарольд выдал им наикратчайшую версию своего замысла. «Я хочу пересечь пешком всю Англию отсюда и до берега». Торговец антеннами восторженно взревел. «Вот молодчина». И Гарольд, окрыленный его похвалой, кинулся к телефонной будке позвонить жене. Как было бы здорово, если бы она повторила те же слова. Вряд ли. Марин могла возразить, как отрезать, когда он только еще намеревался что-то сказать. После разговора с ней шаги его словно отяжелели. Нельзя было упрекать Марин за такое отношение к нему, хоть он ей и муж, но Гарольду все равно было неприятно. Он добрел до небольшой гостиницы с накренившимися пальмами, словно их пригнули к земле береговые ветра, и справился, есть ли свободный номер. Разумеется, он привык спать один, но ночлег в гостинице был для него в новинку. Даже пока работал, Гарольд приходил домой еще до темноты. Едва успев лечь и сомкнуть веки, он почти сразу же провалился в забытье. Гарольд оперся спиной о мягкую спинку кровати, согнул левое колено и, крепко обхватив обеими руками лодыжку, потянул ногу на себя, стараясь не потерять равновесие и не опрокинуться. Для более пристального осмотра он нацепил очки для чтения. Пальцы были гладкими и бледными. Подушечки и места вокруг ногтей на ощупь показались ему слегка чувствительными, а на пятке наметился волдырь. Но, принимая в расчет свой возраст и отсутствие тренировки, он испытал тихую гордость за себя. Затем также неспешно, но тщательно Гарольд обследовал и правую ногу. «Неплохо», — заключил он. Немного пластыря, плотный завтрак, и он снова готов в путь. Гарольд представил себе, как сиделка сообщает Квинни о его походе и что ей теперь надо жить любой ценой. Перед его глазами вдруг возникло ее лицо, словно Квинни сидела прямо напротив. Темные глаза, маленький рот, крутые черные кудри. Ее образ поразил Гарольда своей живостью, и его даже удивило, почему он до сих пор в постели. Надо идти в берег. Гарольд спустил ноги с кровати и энергично встал на ковер. «Ой-ой-ой!» Снизу в правую икру выстрелило резкой спазматической болью, словно он наступил на оголенный провод. Гарольд поспешно убрал ногу обратно под одеяло, но так стало еще хуже. Ну и что теперь делать? Подогнуть пальцы или ступать только на пятку? Он кое-как вылез из-под одеяла и, пританцовывая и морщась, со стонами проковылял к окну. Марин права. Счастье, если он доберется хотя бы до Дартмура. Уцепившись за подоконник, Гарольд Фрай взглянул на проходящую внизу дорогу. Уже настал утренний час пик, и машины проносились мимо, устремляясь в сторону Кингсбриджа. Гарольду представилось, как на Фосбридж Роуд жена сейчас готовит завтрак, и у него мелькнула мысль, не вернуться ли домой. Тогда можно будет захватить мобильник, взять с собой кое-какие вещички. Не мешало бы посмотреть в интернете АА «Атлас», заказать в дорогу самое необходимое. АА – автомобильная ассоциация. И в том путеводителе, что ему подарили к пенсии и который он ни разу не раскрывал, наверняка найдутся полезные рекомендации. Но планирование маршрута подразумевало глубокомысленный подход к делу и отсрочку, а ни на то, ни на другое времени не оставалось. К тому же Марин лишний раз озвучила бы ему ту истину, которую сам Гарольд старательно обходил стороной. Давно прошли времена, когда он мог надеяться на ее помощь, ободрение или иную поддержку в том же духе. Нежная, хрупкая голубизна неба за окном была усеяна белыми хлопьями облачков, золотистое марево заливало верхушки деревьев. Их ветви, омываемые бризом, манили его в дорогу. Гарольд знал, что стоит ему только вернуться домой и заглянуть в атлас, и он ни в жизнь не тронется в берег. Он поспешно умылся, оделся, повязал галстук и двинулся на запах бекона. У дверей комнаты для завтрака он помедлил, надеясь, что никого там не застанет. С Марин они могли часами не проронить ни слова, но ее молчание было сродни стенам, которые никуда не денутся, даже если ты на них практически не смотришь. Гарольд нерешительно взялся за дверную ручку. Ему сделалось неловко от того, что, проработав много лет на пивоварне, он по-прежнему терялся среди посторонних людей. Он рывком распахнул дверь. Взглянуть на него обернулись разом столько голов, что Гарольд так и застыл, уцепившись за ручку. В комнате завтракала молодая супружеская пара, судя по одежде, отпускники. Две пожилые дамы, обе в сером, и бизнесмен, читавший газету. Оставались незанятыми всего два столика, один в центре, а другой в дальнем углу, рядом с папоротником в горшке на подставке. Гарольд негромко кашлянул. «Добрейшего вам утречка», — сказал он. Он и сам не знал, почему так выразился, в нем не было ни капли ирландской крови. Это его бывший босс, мистер Напьер, любил завернуть что-нибудь этакое. В нем ирландской крови тоже не было ни капли, но он любил насмешничать. Постояльцы гостиницы согласились, что утро и вправду выдалось чудесное, и вновь принялись за свой английский завтрак. Гарольда смутило, что он стоит у всех на виду, но и присесть без приглашения, по его мнению, было бы неприлично. Сквозь хлопающие барные створки, над которыми висела ламинированная табличка «Кухня, не входить», в зал влетела официантка в черной юбке и топике. Ее темно-рыжие волосы были слегка взбиты, как это умеют делать женщины. Марин не утруждала себя укладкой. «Некогда наводить красоту», — ворчала она себе под нос. Официантка подала яйца пашот дамам в сером и спросила: «Вам полный завтрак, мистер Фрай?» Гарольд вдруг вспомнил и устыдился. Вчера вечером эта самая женщина проводила его до номера. Это ей в порыве восторга и изнеможения он признался, что идет в берег. Хорошо, если она уже забыла. Он попытался выговорить «да, пожалуйста», но никак не мог заставить себя поднять на нее глаза и дрожащим голосом пролепетал какую-то невнятицу. Она указала ему на столик в центре зала, которого Гарольду как раз хотелось избежать, и, двинувшись к нему, он внезапно сообразил, что странный кисловатый запашок, липнувший к нему еще с лестницы, в действительности исходит от него самого. Ему захотелось немедленно кинуться наверх в свой номер и хорошенько отскрести себя с ног до головы, но это было бы неучтиво, тем более теперь, когда его пригласили сесть. Он повиновался. «Чай, кофе?» — спросила официантка. «Да, пожалуйста». «И то, и другое?» — уточнила она, терпеливо глядя на Гарольда. Теперь у него появилось целых три повода для беспокойства. Даже если женщина к нему не принюхивалась и не помнила о его походных настроениях, она могла подумать, что он по старости выжил из ума. «Будьте любезны чаю», — произнес Гарольд. К его облегчению официантка кивнула и скрылась за своими хлопающими створками. В зале на некоторое время воцарилось молчание. Гарольд поправил галстук и сложил руки на коленях. Если посидеть вот так, тишком, может, и пронесет. Две серые дамы завели разговор о погоде, но Гарольд не был уверен, общаются ли они только меж собой или со всеми присутствующими. Ему не хотелось показаться невежливым, и еще меньше быть увлеченным в подслушивании, поэтому он напустил на себя серьезный вид и принялся изучать табличку на столе с надписью «Не курить», а затем ту, что висела у окна. «Просим уважаемых гостей воздержаться от звонков по мобильному телефону». Гарольду даже стало любопытно, что же здесь такое творилось, если владельцы сочли необходимым запретить столько всего разом. Официантка принесла чайник и молоко. Он молча смотрел, как она наливает ему чай. «Хорошо, хоть с погодой вам повезло», — заметила она. «Значит, не забыла». Гарольд глотнул чаю и обжегся. Официантка все не уходила. «И часто вы такое проделываете?» — поинтересовалась она. Гарольд заметил, что в комнате повисла напряженная тишина, отчего вопрос женщины прозвучал чересчур громко. Он украдкой глянул на остальных завтракающих. Все они застыли в ожидании. Даже папоротник в горшке, и тот как будто затаил дыхание. Гарольд едва заметно покачал головой. Он надеялся, что теперь официантка отойдет к кому-нибудь другому, но у всех здесь, по-видимому, была только одна забота — разглядывать Гарольда. В раннем детстве он так боялся чужого внимания, что ходил крадучись, словно тень. Он наблюдал, как мать красит губы или рассматривает картинки в своем журнале о путешествиях, а она и не догадывалась о его присутствии. «Если время от времени хоть немного не сходить с ума, на что тогда надеяться?» — сказала официантка и слегка похлопала его по плечу. Потом она, наконец, ретировалась на кухню сквозь запретные двери. Гарольд чувствовал, что стал центром общего внимания, хотя присутствующие никак этого не выказывали. Даже опуская чашку на блюдце, он будто глядел на себя их глазами и едва не вздрогнул от резкого звякания. Запашок меж тем все усиливался, и Гарольд мысленно выбронил себе за то, что вечером не догадался прополоснуть носки под краном. Марин бы ни за что не забыла. «Простите, я хотела вас спросить», — воскликнула одна из пожилых дам, обернувшись к Гарольду. «Нас с подругой страшно интересует ваша затея». Дама была постарше Гарольда, высокая и элегантная, в тонкой блузке. Седые волосы уложены валиком на затылке. Гарольду подумалось, что и Куини, наверное, теперь уже посидела. Интересно, отрастила ли она волосы, как эта дама, или сделала стрижку, как Марин? «Какое-нибудь ужасное сумасбродство?» — полюбопытствовала дама. Гарольд разубедил ее, мол, ничего подобного, но к его смятению в зале по-прежнему висело молчание. Вторая дама, наоборот, была толстушкой с ниткой скатного жемчуга на шее. «У нас весьма скверная привычка прислушиваться к чужим разговорам», — сообщила она и засмеялась. «Хотя это и очень некрасиво с нашей стороны», — заверили они всех остальных. Речь обеих была такой же громогласной и отшлифованной, как у матери Марин. Гарольд невольно наморщил лоб, пытаясь вычленить в ней гласные. «Наверное, полет на воздушном шаре», — предположила одна. «Или безумно дальний заплыв», — подхватила другая. Все выжидательно поглядели на Гарольда. Он вздохнул. Если бы ему почаще приходилось слышать звучание собственного голоса, наверное, тогда бы ему было легче представить себя оратором, готовым встать и управиться со словами должным образом. «Я иду пешком», — выдавил он. «Иду в берег на Твиде». «В какой берег? На Твиде?» — переспросила высокая дама. «Но до него где-то около 500 миль», — сказала ее подруга. Гарольд не имел об этом понятия. Он пока не решался высчитывать расстояние. «Да», — согласился он, — «а то и больше, если держаться в стороне от М5». М5. Автострада Бирмингем-Бристоль-Эксетер. Молодой человек в углу покосился на бизнесмена, и его губы скривились в ухмылке. Гарольд невольно заметил это и расстроился. Конечно, они правы, а он смешон. Старичье на пенсии должно сидеть по домам. «Вы долго тренировались?» Не отступалась от него высокая дама. Бизнесмен сложил газету и оперся на столик, ожидая ответа. У Гарольда промелькнула мысль, не соврать ли им, но в душе он знал, что так нельзя. Чувствовал он и то, что доброжелательность собеседниц выставляет его в еще более жалком свете, поэтому вместо уверенности ощущал только стыд. «Я не турист. Меня что-то позвало, и я пошел. Это очень нужно одному человеку. У нее рак». Молодые супруги воззрились на него в замешательстве, словно Гарольд вдруг перешел на иностранный язык. «То есть вы идете с религиозной целью?» Пришла на помощь полная дама. «Совершаете паломничество?» Она посмотрела на подругу, та в полголоса запела «Доблестью заручись». «He who would valiant be» — церковный гимн на слова Джона Баньяна. Понемногу ее высокий и звонкий голос окреп, а впалые щеки порозовели. Гарольд снова терялся в догадках, поет ли она для всех или только для своей знакомой, но перебивать в любом случае было бы невежливо. Дама смолкла и улыбнулась. Гарольд тоже улыбнулся, но только из-за того, что не представлял, что говорят в таких случаях. «А она, значит, в курсе, что вы идете?» Задал вопрос мужчина, сидевший в углу. На нем была гавайка с короткими рукавами, а руки и грудь покрывала кудрявая темная поросль. Он развалился на сиденье, откинувшись на спинку стула и раскачиваясь на его задних ножках, привычка, за которую Марин постоянно отчитывала Дэвида. Флюиды сомнений распространялись от него по всей комнате. «Я передал ей сообщение по телефону и написал письмо». «И все?» «На другое времени как-то не хватило». Бизнесмен циничным взглядом пригвоздил Гарольда к стулу. Ясно было, что Гарольд перед ним весь как на ладони. «Помнится, два молодых человека тоже отправились из Индии с маршем мира», — начала полная дама. «Это было в 1968-м. Они обошли все ядерные уголки планеты и несли с собой чай. Главам ядерных держав они предлагали, если те вдруг почувствуют, что уже готовы нажать красную кнопку, заварить чайку и поразмышлять». Ее подруга просветленно покивала. Гарольду вдруг стало душно. Воздух в комнате показался спертым и нестерпимо захотелось выйти наружу. Он тихо поглаживал рукой галстук, словно убеждая себя в собственном присутствии, но все равно чувствовал себя абсолютно не в своей тарелке. Все-таки он ужасный верзила. Отозвалась о нем однажды тетушка Мэй, как будто этот изъян подлежит исправлению, вроде текущего крана. Гарольд уже жалел, что заговорил с постояльцами о своем походе, и ему совсем не нравилось, что сюда примешали религию. Он не имел ничего против веры в Бога, но религия представлялась ему областью, где все остальные знают, как себя вести, а он нет. Ведь и он однажды обращался к вере, но не нашел в ней утешения. И вот теперь эти две благожелательные дамы взялись обсуждать буддистов и мир во всем мире, но Гарольд был бесконечно далек от всего этого. Он был пенсионером, которого позвало в путь письмо. Он сказал: «Когда-то очень давно мы с этой женщиной вместе работали. Моей обязанностью было проверять пабы, чтобы в них все шло нормально. А она работала в финансовом отделе. Иногда нас посылали проверять вдвоем, и я ее подвозил». Его сердце так колотилось, что Гарольду едва не сделалось дурно. «Как-то раз она меня выручила, а теперь она при смерти. Я не хочу, чтобы она умерла, а хочу, чтобы жила». Нагота этих слов так поразила Гарольда, словно на нем самом не оказалось одежды. Он уткнулся взглядом в колени, и в комнате повисло молчание. Гарольду хотелось как можно дольше удержать невольно пришедший на память образ Куини, но слишком уж усердно и пристально рассматривали его остальные постояльцы, сомневаясь в его, Гарольда, подлинности, и воспоминание тихо ускользнуло от него, совсем как живая Куини много лет назад. На миг он будто вновь увидел пустое место за ее рабочим столом и постоял возле, неизвестно чего ожидая и все еще не веря, что ее здесь нет и больше она не вернется. Голод у него прошел. Гарольд уже хотел выйти и глотнуть свежего воздуха, но в зал вихрем ворвалась официантка с горячим завтраком. Гарольд старательно принялся за него, но почти ничего не съел. Ломтик обжаренной ветчины и колбасу он раскрошил на мелкие кусочки и, выложив аккуратным рядком, спрятал под ножом и вилкой. Тоже привычка Дэвида. А потом удалился к себе. Вернувшись в номер, Гарольд постарался разгладить на постели простыни и цветастое одеяло так, как это сделала бы Марин. Ему хотелось развеяться. У раковины Гарольд смочил волосы и пригладил их на бок, затем указательным пальцем вычистил из зубов остатки пищи. В своем отражении в зеркале он приметил отцовские черты. Они проступали не только в голубизне глаз, но и в форме губ, немного выпеченных, как будто под нижней все время было что-то спрятано, и в ширине лба, когда-то прикрытого челкой. Гарольд всмотрелся пристальнее, изо всех сил надеясь обнаружить в себе и мать, но кроме роста она не оставила в нем никаких иных следов. Гарольд был пожилой человек, вовсе не заправский ходок и уж тем более не паломник. Кого же он пытается одурачить? Всю свою сознательную жизнь он провел в четырех стенах. Его кожа, натянутая на кости и сухожилия, одрябла и напоминала мозаичный узор. Ему представилось множество миль, отделявших его от Квини, и пришло на ум напоминание жены, что он дальше своей машины никуда не ходил. Вспомнил Гарольд и зубоскала гавайца, и бизнесмена-скептика. Все они правы. Он ничегошеньки не смыслит ни в физической подготовке, ни в картах местности, ни даже в открытых пространствах. Надо заплатить по счету и сесть на автобус до Кингсбриджа. Он закрыл за собой дверь номера совершенно беззвучно, будто прощаясь с чем-то, едва только брезжившим впереди. Украдкой, ступая по ковру, Гарольд также бесшумно сошел вниз по лестнице. Пока он убирал бумажник в задний карман, дверь комнаты для завтрака распахнулась, и из нее показалась официантка, а следом две серые дамы и бизнесмен. «А мы уже боялись, что вы ушли», — приглаживая рыжие волосы, сказала слегка запыхавшаяся официантка. «Мы хотели пожелать вам доброго пути», — воскликнула полненькая дама. «Очень надеюсь, что вы его преодолеете», — добавила ее высокая подруга. Бизнесмен втиснул в ладонь Гарольда свою визитку. «Если все же доберетесь до Гексома, непременно ко мне загляните». Они поверили в него, увидели его тапочки для парусного спорта, выслушали его и сердцем, и разумом приняли решение пренебречь внешним впечатлением и вообразить нечто большее, несравненно прекраснейшее, нежели всякая очевидность. Гарольду вспомнились недавние сомнения, и ему стало совестно. «Вы так добры!» — кротко вымолвил он. Он пожал им всем руки и поблагодарил. Официантка приникла щекой к его щеке и чмокнула воздух за его ухом. Вполне возможно, что бизнесмен вдогонку Гарольду фыркнул или даже состроил рожу. Гарольду показалось, что из столовой тоже донесся взрыв хохота, сменившийся приглушенным хихиканьем, но он не стал на этом зацикливаться. Он был так благодарен им всем, что, услышав, рассмеялся вместе с ними. «Я зайду к вам в Гексоме», пообещал он и, широко взмахнув рукой, зашагал к шоссе. Позади осталась свинцовая морская гладь, а вдаль до самого берега раскинулись просторы, за которыми снова лежало море. Гарольд пустился в путь, и в начале похода ему уже грезилось его окончание.